Ведомые Аленой, пешком спустились широкой барской лестницей и плотной гурьбой выкатились в переулок. Подростки, увидев Алену, живьем восторженно завизжали и окружили ее, размахивая бумажками, косынками, майками, на которых она должна была обязательно оставить свою драгоценную роспись. Алена вошла в интенсивный свет фонаря, образованный ею кучей, перекрывая обзор запорожцу. А плотная гурьба лабухов, успешно закрывая Виктора, двигалась вдоль шеренги иномарок. Иномарок было 6, и 6 их хозяев звучно открывали дверцы, небрежно кидая на заднее сиденье свой лабужский багаж и усаживаясь на передние за штурвалы своих транспортных средств. По очереди, салютуя короткими гудками героической и демократичной Алене, иномарки колонны двинулись на полянку. На полу 20-летнего Мерседеса, шедшего в колонне 3-м, лежал Виктор. У Садового колонна распалась. Иномарки поехали каждый по своему маршруту и направо, и налево, и к Даниловской площади. Клавишные довезли его до центра, до Армянского переулка. Выскочив из Мерседеса и сразу же нырнув в проходной двор, Виктор двинулся к дому за закоулками, петляя как заяц, еще и еще раз проверялся. Малым Кисловским вышел к Рождественскому бульвару и, наконец, вздохнул облегченно, потому что хвоста, он теперь знал это точно, не было. Имело смысл отметить успех. Он глянул на часы, было 10:45. Пустят. Он условным стуком постучал в намертво закрытую дверь пиццерии, и податый швейцар тут же открыл. Узнал, ощерился от удовольствия видеть Виктора. Часто ему перепадало от писательских щедрот. Поздоровавшись, Тамара у стойки, не спрашивая, налила ему 150 коньяка и сделала выговор. «Забывать нас стали, Виктор Ильич». «В киноэкспедиции был», — объяснил свое долгое отсутствие Виктор. «А чего-нибудь новенькое написали?» — вежливо поинтересовалась Тамара. Он в подпитии дарил ей свои книжки, а она их читала. «Скоро напишу», — пообещал он. Он всем что-то обещал и устроился за столиком у стойки. Под половину шоколадки Аленка малыми дозами, под каждый шоколадный фабрично обозначенный прямоугольник доза, употребил за час 150, а потом после недолгих колебаний еще 100. В 11 пиццерия закрывалась, и засидевшихся посетителей громко выпроваживали. На него всего лишь укоризненно смотрели. Щедро расплатившись Тамарой, Виктор покинул заведение последним. Поднявшись по полуподвальной лесенке на тротуар, он, особо не высовываясь, осмотрел бульвар. Пустыня. С некоторых пор Москва после 10 вечера каждодневно становилась пустыней. Разграбленный кем-то город, боящийся новых грабежей, хотя и грабить-то уже нечего. Виктор перебежал бульвар. Ни души не было на бульваре. Вбежал в арку полумертвого, ждущего ремонта дома и очутился во дворе, сплошь перегороженным забором. Единственное, что пока строили строители в этих местах, были заборы. Русский человек терпит заборы только потому, что в них довольно легко делаются дырки. Через ведомые ему дырки Виктор просочился в Сретенские переулки. Начинался район, который выглядел палестинскими кварталами Бейрута после интенсивного обстрела израильской артиллерии. Но не снаряды и бомбы разрушили эти кварталы. Испоганили, варварски использовав эти дома, палисадники, дворы, люди, которые, сделав это, оставили сердце Москвы умирать в одиночестве.